Однажды, когда Диме было 12 лет, он с мамой отправился отдыхать на озеро Иссык-Куль в Киргизию. Ехали они долго. И вот почти в самом конце пути поезд прибыл на очередную малоизвестную станцию. Дима смотрел в окно. Вокруг было много дыма. И вдруг, к великому изумлению мальчика, состав тронулся в обратную сторону. Поезд набирал скорость. Удивление Димы нарастало. Тогда он спросил у мамы: «А как называется эта станция?» «Чу». Лишь спустя годы Дмитрий понял, почему поезд тогда пошел назад. Сказ о Чу.